Мысли Чейса метались в поисках ответа, как комар в толпе людей, выбирающий место посадки. Если эта тварь найдет Длинного или Аманду, и Длинный не убьет тварь, что тогда делать? Они не могут ни пристрелить, ни зарезать ее, ни убежать от нее. Ответов не было, но одно Чейз знал наверняка. Он сделает все, может даже пожертвовать собой, но Макс и Элизабет должны остаться живыми. Он встал, обернулся, скользнул взглядом по гостиной и остановился на стальном цилиндре, привинченном к полу. Макс увидел, что он смотрит на цилиндр, и спросил: «А как насчет декомпрессионной камеры? Вы ее называете доктор Франкенштейн». «И что? Залезем внутрь и закроемся. Тварь не достанет нас». «Камера не закрывается изнутри», — ответил Чейз. «Разве только...» Он замолчал, потому что в голову ему пришла мысль, скорее даже зачаток мысли, нечто туманное. Саймон не торопил это нечто, позволяя ему без спешки оформиться в возможное решение. Длинный догнал Аманду на полпути к подножию холма. Криком заявил о себе и объяснил причину погони. Аманда остановилась. Дальше они пошли вместе. Длинный водил фонарем по сторонам. Потом они услышали лай, частый, высокий, неистовый. «Нет!» — воскликнула Аманда и снова побежала. Длинный последовал за ней, пытаясь остановить, но она была легче и быстрее его. Все, что ему удалось сделать на спуске, — это сохранить дистанцию в несколько шагов. Аманда первой выбежала к бассейну. Длинный остановился рядом. Они слышали, как лай животных сливается в какофонию истерического визга, но самих зверей не видели. Индеец направил на звук луч фонаря. Два морских льва прижались друг к другу у навеса, раскачиваясь на ластах, мотали головами, заходясь лаем в истерике. Длинный перевел свет вправо. Какое-то создание припало к камням у дальнего края бассейна, что-то огромное, пепельно-серое. Они видели только чудовищную спину, поскольку голова оставалась в тени. Но когда на него упал свет, существо выпрямилось и обернулось. Аманда вскрикнула. Длинный ощутил, как заколотилось сердце, а мускулы плеч и рук восприняли дозу адреналина. Существо оказалось ростом с гориллу и действительно пепельного цвета. Хотя лицо его было испачкано в крови, они увидели блеск стальных зубов. С рук падали кровавые ошметки, но на пальцах различались длинные стальные когти. Шерсти на теле не было. Жилы на руках и ногах выступали, как канаты. Там, где когда-то были гениталии, виднелась грубая заплата из сморщенной кожи. Когда свет попал существу в глаза, они блеснули, словно рефлекторы. А рядом с тварью лежала обглоданная туша морского льва. Существо разинуло рот, издало горловой рев и шагнуло к ним. «Беги!» — крикнул Длинный Аманде. «Я...» Но она окаменела. «Беги! Ради бога, беги, предупреди их! Беги!» Аманда отступила на шаг, повернулась и побежала. Длинный не двигался. Он окинул взглядом поле предстоящей схватки. Позади твари была только вода, и он не собирался очутиться с ней в воде, во всяком случае после того, что про нее услышал. Длинный вытащил из-за пояса нож и, чуть согнув колени, стал водить им перед собой. Создание напрягло плечи, присело, подняло руки и вытянуло перепончатые пальцы, обнажив длинные и острые, как скальпель, когти. «Если тебя сделал человек, — думал Длинный, медленно двигаясь по кругу, — человек тебя может и разделать». Чейз вытащил последний шуруп, крепивший большое зеркало на двери ванной, снял зеркало и поставил на пол. Он прикинул размеры по отношению к себе и определил, что высота зеркала 5 футов, а ширина 2 фута. Чейз отнес его в гостиную и прислонил к открытому люку декомпрессионной камеры. «Должно подойти», — сказал он, — «как раз». Аманда тяжело опустилась на стул у дальней стены, по-прежнему бледная и все еще дрожа. «Ты теряешь время», — заметила она, — «это никогда не сработает». «Я должен что-то делать. У тебя есть лучшее предложение?» «Как ты усыпляешь животных?» «Анестезирующими препаратами». «Ну так почему бы не попробовать?» «Ты полагаешь, что к этой твари можно подойти достаточно близко, чтобы сделать укол?» «Боже, Аманда! Насколько я знаю, она просто...» Он замолчал, потому что увидел детей, стоящих у окна гостиной и пытающихся разглядеть происходящее у подножия холма. Чейз не хотел их пугать, но из головы у него не уходила картина, которая возникла, когда Аманда ворвалась в дверь. Мертвый, длинный, распростертый на скале. «Помоги мне», — попросил он, а потом обратился к Максу. «Что-нибудь видно?» «Пока нет», — ответил мальчик. Аманда поднялась со стула. Чейз нагнулся, шагнул в камеру и повернулся, чтобы принять зеркало, поданное ею сквозь люк. Он отнес зеркало в дальний конец камеры и приставил вертикально к стене. Потом отступил, следя за своим отражением, и присел у люка перед самым выходом из камеры. «Что ты видишь?» — спросил Чейз у Аманды. «Не забудь, света будет очень мало». «Все окей», — ответила она. «Но, бог мой, Саймон, 6-летний ребенок, сразу...» «Он не ребенок. Это некое создание». «Па!» — закричал Макс. «Па! Длинный!» Чейз выбрался из камеры и выпрямился. Макс указывал в окно. Рядом с ним стояла Элизабет и, прикрывая глаза рукой от света в помещении, напряженно вглядывалась в вечерний сумрак. Чейз тяжело с облегчением выдохнул. «Можно сказать, вовремя», — заметил он и подошел к окну. «Слава богу!» — произнесла Аманда. Далеко внизу, на лужайке, у возвышения рядом с бассейном для морских львов, Чейз увидел идущего к дому человека. Двигался он неуверенно, шатаясь. «Кажется, длинный ранен», — сказал Чейз. Он почти уже повернулся, чтобы пройти на выход через кухню и спуститься по склону, когда вдруг различил цвет движущейся фигуры, нечто светлое на фоне темных деревьев. «Боже милостивый!» — вырвалось у Чейза. «Это не длинный». Существо было ранено. Оно заключило это по жжению на лице, потому что одна нога медленнее реагировала на команды мозга и по нечувствительности руки. Существо посмотрело на руку и увидело, что палец болтается на ошметках сухожилий. Оно потянуло за палец, оборвало сухожилие, выбросило обрубок прочь и, зачерпнув грязи, залепило ею кровоточащую рану. Оно не чувствовало себя ослабленным, наоборот, ощущало новые силы, прилив энергии, порожденный триумфом. Существо встретило достойного врага, не просто добычу, но противника, и одолело его. Раны ничего не значили, оно выживет и восстановится. Существо не чувствовало больше потребности защищаться, проявлять осторожность, потому что откуда-то из глубины его поднялась убежденность — теперь оно непобедимо. Вдали, в конце наклонной поверхности суши, оно видело свет. Свет означал укрытие и, возможно, новые шансы уничтожить новых врагов. Поднимаясь на холм, существо приволакивало ногу. Оно не спешило, поворачивало то в одну, то в другую сторону. Время ничего для него не значило. Существо было бессмертно. «А почему мы просто не убежим?» — спросил Макс. Он был бледен, явно нервничал и еле сдерживал слезы. «Всех нас оно не поймает, если мы разбежимся в разные стороны». «Нет, Макс», — ответил Чейз, обнимая одной рукой сына, а другой — Элизабет, которая слегка дрожала, но казалась бесстрастной, словно готовая принять все, что ни случится. «Я не хочу, чтобы оно поймало хоть кого-нибудь из нас, а особенно из вас двоих». Чейз подошел к окну, заслонил глаза от света и смотрелся в темноту. Теперь существо было видно отчетливо, громоздясь призрачной массой на черном фоне. Сколько еще у них осталось времени, Чейз не мог сказать с уверенностью, поскольку тварь двигалась медленно, отклоняясь вправо и влево, как бы даже бесцельно. Почти бесцельно, но не совсем. После каждой краткой перемены курса она на несколько футов приближалась к дому. «Давайте начнем», — скомандовал он и повернулся к команде. «Ты уверена, что усвоила последовательность действий?» «Вполне, но я по-прежнему...» «Хорошо». Чейз взял детей за руки и отвел в небольшой чулан позади декомпрессионной камеры. «Тут будет темно», — предупредил он. «Но вы это переживете, верно? С вами будет Аманда». Дети автоматически кивнули и вошли в чулан. Чейз протянул руку Аманде, придвинулся ближе и прошептал. «Если что-то пойдет не так, что угодно, бери ребятишек и двигайтесь на Мако. У вас будет достаточно времени. Задержать эту чертову тварь я во всяком случае смогу». «Саймон!» Повинуясь порыву, Чейз поцеловал ее. «Входи!» — велел он, подтолкнул ее в чулан и закрыл дверь. Он подошел к пульту управления на стене и нажал контрольную кнопку, приводящую в действие декомпрессионную камеру. Послышался шум заработавших машин и шипение воздуха, который наполнял резервуары высокого давления, спрятанные в стенах. Затем Чейз выключил весь свет в комнате, за исключением экранированной бронестеклом розовой лампочки внутри камеры. Потом поднялся в люк и в ожидании присел на корточки. Оказавшись ближе, существо теперь видело в доме движение. На фоне света в окнах перемещались контрастные фигуры. Оно не насторожилось, не встревожилось, почувствовало вызов. Люди могли видеть его, но не могли остановить. Потом свет исчез, испарился, словно впитанный ночью. Существо остановилось, оценить перемену и удостовериться, что она не следствие каких-то неполадок в нем самом. Нет, оно различало формы, темную глыбу дома и аспидно-черное небо. Когда глаза привыкли к мраку, существо даже заметило розовое мерцание где-то в глубине строения. Оно возобновило передвижение и вскоре оказалось рядом с домом. Медленно, сосредоточенно, оно пошло вокруг в поисках входа. Существо обнаружило дверь, тонкую перегородку из дерева и стекла, и занесло руку, чтобы разрушить ее. Сквозь гул машин Чейз услышал звон разбившегося стекла и треск расщепляемого дерева, а потом низкий горловой звук. Существо перешагнуло порог большой комнаты, сосредоточившись на слабом розовом свечении. Оно слышало шум моторов, а в центре комнаты обнаружило большой твердый предмет. Свечение исходило из глубины предмета. Шаркая ногами, существо подошло к предмету и переместилось к тому концу, где свисала наружу открытая круглая дверца. В тусклом свете существо увидело в дальнем конце человека, похожего на другого, недавно побежденного, но тоньше, слабее и испуганного. Добыча. Легкая. Существо шагнуло внутрь. Чейз почувствовал запах кислятины, соли и гниения и услышал звук шагов по стальному полу. Он не рискнул посмотреть, что происходит, или пошевелиться, чтобы не изменилось его отражение в зеркале. Существо прошло мимо Чейза, и теперь он видел безволосую, цвета слоновой кости, плоть его ног и ягодиц, перепонки между пальцами, кривые стальные когти, измазанные в крови. Ноги Чейза сводило судорога. Усилием воли он заставил себя сохранить неподвижность, моля существо идти дальше. «Еще два шага», — думал он, — «только два, и тогда...»